Глава 75. Джемма. Мы не разведемся. Всю ночь мы провели за разговорами. Пусть мы не будем идеальной парой. Основа наших отношений не такая прочная, как у остальных. И пусть у нас нет уверенности, что мы будем вместе всегда, но, с другой стороны, у кого она есть? Однако сейчас мы здесь, мы настоящие и мы счастливы, поэтому нет смысла менять положение дел. Не знаю, стоит мне чувствовать себя спокойнее или нет, но то, что мы все прояснили, позволяет мне смотреть на вещи по-взрослому. Раньше я сознательно игнорировала тот факт, что этот брак ограничен во времени. Но теперь знаю, что мы оба, несмотря на наши границы и возможности, будем пытаться работать над отношениями. Хотя светский сезон подходит к концу, сегодня вечером нас ждут на еще одном мероприятии — световой инсталляции в Kew Gardens. Я позвонила Сесиль, спросить, какой наряд она выберет, и спросить совета, что надеть мне. Но она казалась рассеянной и коротко ответила, что не придет. Последние несколько дней я виделась с ней довольно редко, но изменчивый характер — одна из ее отличительных черт, поэтому не задаю вопросов. Несколько месяцев назад мысль о том, что я останусь одна в змеином логове, меня бы очень расстроила, но не сейчас. В то время я старательно избегала Эшфорда, но на этот раз идея провести весь вечер, крепко вцепившись в его руку, мне очень нравится. Сады Кью выглядят очень впечатляюще, со всеми этими разноцветными растениями под стеклянными куполами. Я всю жизнь прожила в Лондоне, но, признаюсь, никогда там раньше не была. Круглыми глазами смотрю вокруг, пытаясь разглядеть каждую мелочь, каждый лепесток, каждый оттенок. «Ты сегодня просто сияешь», — шепчет мне Эшфорд. «Ты смотришь на меня другими глазами», — отвечаю я. «Возможно, но ты действительно светишься». «Как радиоактивные отходы?» «Не провоцируй меня на колкости. Ты прекрасно знаешь, что я на это способен». «Хочу проверить, не потерял ли ты хватку». Эшфорд прижимается к моему уху губами. «Чуть позже тебе продемонстрирую», — говорит он и прикусывает мочку уха зубами. А я застываю на месте, увидев знакомый профиль. Я видела ее всего раз в жизни, но это лицо врезалось в память. «Порция», — безжизненно произношу я. «Там порция, внизу», — киваю головой в ту сторону. Словно почувствовав мой взгляд, она поворачивается к нам. И хотя порции в другой стороне теплицы, в окружении экзотических кустов, встретившись со мной взглядом, она одаривает меня улыбкой, острой, как лезвие. «Ни к чему так нервничать», — шепчет мне Эшфорд. Неуверенно мычу я. Ее присутствие на подобных мероприятиях неизбежно, но тебе вовсе не обязательно находиться с ней рядом. «Нам обязательно задерживаться сегодня?» — спрашиваю я, изо всех сил пытаясь выдержать этот ледяной взгляд. «Нет, Джемма, вернемся в Денби, когда захочешь», — понимающе отвечает он.